Глава 16. Как это ни банально звучит, но предчувствия меня не обманули. Почти одновременно с моими словами туннель осветила яркая вспышка. Грохот и взрывная волна, прокатившаяся вслед за ней, заставили нас упасть на землю и прикрыть голову руками. Шарахнуло здорово. Не знаю, кем был заложивший этот заряд пиротехник, но он потрудился на славу. Существуя сейчас Голливуд, этого парня туда с руками бы оторвали. Меня порядком оглушило, но прежде чем упасть, я краем глаза все же успел заметить, как наша мотодрезина подпрыгнула над рельсами. «Лила, что с ней?» Это была единственная мысль, промелькнувшая у меня в голове в ту секунду. Пространство вокруг заволокло едким дымом, что еще больше усугубило ситуацию. Дышать было невозможно. «Какого черта происходит?» – раздался в стороне голос Семёныча. Его душил сильный кашель. Видимо, охранник уже встал на ноги и наглотался едкого дыма. «Ложись на землю, иначе задохнешься», – посоветовал я. «Подождем, пока дым рассеется». Несмотря на то, что принудительная вентиляция не работала уже много лет, кое-какое движение воздуха в метро все же существовало. Скорее всего, это было вызвано разницей в работе фильтрационных агрегатов на различных станциях. Где-то они до сих пор работали на полную мощность, как правило, это были крупные станции типа центральной или перегоны, используемые для выращивания домашних животных и бледного вида огурцов, на удивление прижившихся в мире без солнца. На других станциях жизнь в агрегатах едва теплилась, что и вызывало перепады давления в туннелях. Но иногда, по неизвестным причинам, движение воздуха достигало достаточной силы. Мы прозвали это явление «туннельным бризом». Вот и сейчас такой же, непонятно откуда появившийся ветерок, быстро развеял ядовитую пелену. В тусклом свете догорающих обломков перед нами предстала безрадостная картина. Перевернутая дрезина лежала вверх колесами, перегородив путь. Прицепленная ранее к ней платформа откатилась далеко назад, видимо отброшенная взрывной волной. Вещи с нее рассыпались и в беспорядке валялись вокруг. Но самой страшной была тишина. Ни одного голоса или стона раненых, только потрескивание огня и звук нашего учащенного дыхания. «Встаем», — сказал я, — «надо разобраться». Я поднял свой фонарик, который, несмотря на все пережитое, продолжал светить, и направился к месту взрыва. Где-то позади плелся Семёныч, все еще кашляя и ругая все, на чем свет стоит. «Заткни варежку, Семёныч», – не очень вежливо попросил я. «Мешаешь сосредоточиться. Да и не ровен час услышит кто. Нам, пока мы во всем не разберемся, подавать признаки жизни рановато». Я не сомневался, что это была грамотно спланированная диверсия. Тот, кто ее осуществил, мог находиться поблизости, и почти наверняка в его планы не входило оставлять живых свидетелей. Семёныч догнал меня и, придержав за рукав, спросил. «Слушай, парень, что это было-то?» Я не стал отвечать, подумав, что только контуженный мог задать такой вопрос. А что спрашивать с контуженного? Вот отойдет, тогда и сам сообразит, что к чему. Мы подошли к перевернутой дрезине. С большим трудом удалось открыть дверь, ее заклинило. Хватило минуты, чтобы констатировать медицинский факт. Машинист был мертв. Впрочем, ему, наверное, повезло. Смерть была быстрой, и, даю руку на отсечение, он даже не успел понять, что произошло. Семёныч всхлипнул. «Господи, да что ж такое? За что его? Такой хороший был!» Я хоть и не знал погибшего, кивнул. А мертвых или хорошо, или ничего. От остатков нашего транспортного средства сильно несло горючкой, и оставаться поблизости было опасно. Просто чудо, что баки не сдетонировали, иначе нас бы подпалило или посекло обломками. Но не факт, что наше везение продлится долго. Кроме того, не взорвавшиеся баки наводили на мысль, что могли быть еще выжившие. Я очень надеялся, что девушка вошла в их число. Да ладно, какой там надеялся? Я искренне молился об этом. Семёныч по всем признакам впал в ступор. Похоже, с погибшим его связывали особые отношения. Хороший друг, приятель. Ладно, чего гадать. Пошли остальных проверим. Позвал я Семёныча, но он даже ухом не повел. Стоял неподвижно, как вкопанный. «Семёныч, ему уже ничем не поможешь», – настойчиво сказал я. «Ты иди. Я еще чуток тут побуду. Мне надо», – отстраненно произнес он. «Семёныч, не приведи бог, рванет. Костей не соберем. Пошли!» Он отрицательно замотал головой. Я понял, что сдвинуть с места его можно лишь с помощью крана. «Хорошо», – тихо сказал я. «Справлюсь один. Только будь осторожней». Я не мог позволить себе роскошь тратить время на созерцание обломков и вывод Семёныча из ступора. Судьба попутчицы оставалась такой же неизвестной, как и личности, подложившие машину под состав. А ведь перестраховались гады. Натаскали разного барахла на пути с соображением, что если не взрыв, так баррикада точно заставит остановиться. Но вот мотивы. Они по-прежнему смущали меня непонятностью. Террористический акт? Месть? Что-то еще? Больных на голову под землей всегда хватало, тогда, может, у кого-то наступило очередное обострение? Версию о пиратстве я отбросил сразу. Пропавший состав кинутся искать почти сразу. Метро, при всей своей разветвленности, станет для промышляющих пиратством ловушкой. Нет, похоже, мы имеем дело с психом, а сумасшедшие всегда отличались богатой фантазией. Надо быть наготове. Я привел АКС в боевое состояние и медленно двинулся к платформе. Семёныч остался рядом с дрезиной, не в силах отойти от убитого товарища. Тело еще одного парня я обнаружил неподалеку. Бедолаге размозжило голову. Зрелище было не из приятных даже для меня, и я, отгоняя подступившую дурноту, поспешил дальше. Поиски ни к чему не привели. Обшарил все кругом, перевернул барахло, разбросанное по тоннелю. Заглянул под платформу, даже вскрыл от отчаяния несколько больших ящиков, но девушки нигде не было. Лила исчезла. Я вдруг ощутил себя виноватым. Нельзя было оставлять ее без присмотра. Пусть оружием она владеет не хуже меня, а дерется, пожалуй, даже лучше. Я все равно не имел права упускать девушку из виду. Мой прокол. Я вернулся к перевернутой дрезине и застал Семёныча в той же скорбной позе. «Перестань убиваться. Что случилось, то случилось. Назад не вернешь», — попытался я утешить его. «За всех не нагорюешься». «Отвали». «Ты не знаешь», — прохрипел он в ответ, и от его голоса меня мурашки пробили. По интонации я скорее ощутил, чем понял, кем доводился ему погибший. А потом догадка превратилась в уверенность. Раньше у меня просто не было времени присмотреться, а сейчас хватило одного пристального взгляда, чтобы сообразить. Они очень похожи. Семёныч и тот парень, что лежал сейчас придавленный куском искорёженного металла. «Прости, Семёныч, я же не знал», – скорбно произнес я. «Уходи», – попросил он. «А ты?» – удивился я. «Здесь останешься? Тебе, наверное, помощь нужна. Похоронить надо парня». «Уходи», – повторил он. «Сам справлюсь». «Хорошо, Семёныч, прощай. Извини, если что». Ничего не оставалось делать, как продолжить путь в одиночестве. Скоро Семёныч и его сын остались у меня за спиной. Я побрел по шпалам, стараясь не оборачиваться. Надо было искать пропавшую девушку. С ней определенно что-то произошло, и это вряд ли относилось к разряду хорошего. Главное, что я абсолютно не представлял, куда двигаться дальше. Осталось положиться на интуицию. Пока вроде бы она не подводила, иначе не стоял бы я сейчас здесь, а догнивал где-нибудь на поверхности. Интуиция подсказывала, что возвращаться и звать на помощь бессмысленно, поэтому я перебрался через баррикаду и, держа автомат наготове, двинулся вперед, надеясь, что не заплутаю в бесчисленных ответвлениях. Почему-то верилось, что наши с Лилой пути не разминутся. Не знаю, сколько я протопал, едва ли метров 300, но этот путь показался бесконечным. Руки, сжимавшие автомат, одеревенели, на лбу выступил пот. Я так завел себя, что любой шорох спровоцировал бы шквальный огонь с моей стороны. Дальше так продолжаться не могло. Я заставил себя немного расслабиться, иначе сердце выскочило бы из грудной клетки. Пришлось прибегнуть к вычитанной в одной из книг псевдокитайской методике. Пара глубоких вдохов и выдохов сделали свое дело. Я успокоился и намного уверенней двинулся дальше. Вскоре судьба снова подкинула мне испытание. Я достиг развилки. Пришлось остановиться и задуматься. По какой нитке следовать дальше, я не знал. Как в старой доброй сказке, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жену обретешь. Вспомнился разговор с Игорем. Что ж, каждый мужчина имеет право пойти налево. Следуя этой логике, я пошел налево. Если Лила еще жива, она ждет моей помощи. А она жива. В этом я уже не сомневался. Тот, кто когда-либо ездил в метро и смотрел из окна на пролетающие мимо с бешеной скоростью систему коммуникаций и дежурного освещения, протянутые вдоль стен туннелей, мог заметить, при подъезде к станции их количество увеличивалось. Вот и сейчас, по косвенным признакам, я ощутил, что приближаюсь к цивилизации. Еще кое-что. Невнятный, липкий, как паутина, страх и ненависть. И что самое паршивое, это были чужой страх и чужая ненависть. Эти чувства не принадлежали мне. Чем дальше я шел, тем сильнее казалось, что кто-то копается у меня в мозгу, словно ребенок в разодранном плюшевом мишке, изучая его содержимое. Я потряс головой, но наваждение не исчезло. Определенно, моя скромная персона стала объектом чужого интереса. Или недавние события так меня доконали, что я окончательно съехал с катушек. Последняя версия не показалась мне такой уж нелепой. Приходилось знавать мужиков куда выдержаннее, чем я, которые постепенно превращались в лишенные разума овощи. Иногда это происходило довольно неожиданно. Я напряг мозг, и, похоже, постороннее присутствие исчезло. Немного погодя, странные ощущения уже мнились мне всего лишь плодом неимоверной усталости, как физической, так и психической. Впереди замаячил свет, я прижался к стене, стараясь не афишировать свое присутствие. Кто знает, как принимают незваных гостей на этой станции. Тем более после того, что произошло с дрезиной, я не слишком доверял первому встречному. Немного смущало отсутствие постов. Все указывало на близость станции, а следовательно, заградительных кордонов. Но я ничего не видел. Похоже, караульными мерами тут пренебрегали. «Брось оружие и подними руки в гору!» Голос позади прозвучал, словно выстрел в спину. Несмотря на все предосторожности, меня обыграли. Послушно бросив автомат на землю, я повернулся, подняв руки и как можно дружелюбно спросил. «Вы чего, мужики? Я свой, с двадцатки!» «Хоть с тридцатки!» – равнодушно бросили в ответ. «Нам плевать! Стой пока так!» Я застыл с поднятыми руками. Из темноты вынырнули двое – старик с древней берданкой и тощий юноша, которого при желании можно соплей перешибить. Глядя на них, я сильно пожалел, что бросил автомат, если бы не фактор неожиданности. Никогда бы этого не сделал. Партизаны, блин. Я опустил руки. Хорош дурить, дед. «Я тебе не дед», – сердито ответил старик. «А ты мне не внук». Он повел ружьем в сторону подростка. «Вот он, мой внук». «Хорошо», – согласился я. «Пусть будет по-вашему. Но зачем ружьем-то стращать?» «А кто знает, что у тебя на уме?» Дед опустил ствол. «Крадешься тут с автоматом. Может, напасть на нас хотел?» «Не складывается у тебя. Это не я на вас. Это вы на меня напали. Сзади». «Нет», – возразил старик. «Мы с тобой, почитай, от самой развилки следим». «Да уж, похоже, старею. Станция рядом?» «Рукой подать». «Как называется?» Я небрежно поднял автомат и повесил на плечо. Старик даже не шелохнулся. Видимо, уже не видел во мне потенциальной угрозы. 11-е. Или тебя старое название интересует? Я ведь помню и внуку рассказываю». «Правильно делаешь», – похвалил я. Старик довольно усмехнулся. «Странно», – заметил я, пристально рассматривая этих двоих. «Что-то вы не сильно смахиваете на боевое охранение. Или на вашей станции все так плохо?» «Мы не живем на станции», – горестно вздохнул тот. «И тебе советуем обойти ее стороной». «Это с какой такой радости?» – удивился я. «Да самый простой. Ты жить хочешь?» «Спрашиваешь». «Тогда не ходи. Там смерти и безумие. Люди не отвечают за свои поступки, творят ужасные вещи. Их разум порабощенный, они превратились в марионеток». «Дедушка, с вами все в порядке?» – участливо поинтересовался я. Не иначе, как мой собеседник впал в старческий маразм. «А ты разве не ощущаешь чужого присутствия в голове? Будто кто-то копается у тебя в мозгах», – спросил старик. Я вздрогнул. Дед довольно точно передал недавние мои ощущения. «Так, с каждой минутой становится все интереснее». «Значит, чувствуешь», – кивнул дед, от которого не скрылось мое замешательство. «Здесь от него еще можно избавиться, если поднапряжешься». Я кивнул, потом сопоставил факты и спросил. «Раз вы были на развилке, то наверняка слышали взрыв в туннеле». «Слышали», – не стал упираться дед. «Как не услышать? Это все местные чокнутые дурят». «Так, с этого момента поподробнее», – оживился я. Кое-что начинало проясняться. Я был на верном пути. «Я мало что знаю», – начал собеседник. «Но по слухам, кто-то или что-то с поверхности попало к нам. После этого началось безумие. Руководители начали отдавать нелепые распоряжения. Стали пропадать люди, остальные же вели себя так, словно ничего не происходит. Теперь станцию обходят стороной. Она проклята. А на вас, что же, это не распространилось? Задал я резонный вопрос. Нам повезло. В то время, когда это началось, мы с внуком собирали грибы в старой штольне, примыкающей к туннелю. Я ее случайно нашел. На деревянных подпорках, поддерживающих свод, растут замечательные вешенки. На вкус не хуже мяса. Ближе к теме. В общем, нам тогда повезло. Мы были в штольне, когда все началось. Потом наткнулись на первых чокнутых. Я быстро сообразил, что дело неладное, и унес ноги, пока не поздно. А что, мальчик? Я заметил, он все время молчит. Старик снова тяжело вздохнул. Он болен, немного не в себе. В смысле? Как бы правильнее сказать. Он задумался. Мальчик живет в своем мире. Ясно. Я посмотрел вглубь туннеля. Неподалеку светились огни станции. Старик обнял внука за плечо и, внимательно посмотрев на меня, спросил. «Кого ты ищешь?» «Девушку. Она была со мной и пропала во время взрыва». «Понятно. Думаю, она в большой опасности. Но я бы на твоем месте туда не совался. Станция проклята, как я говорил».